составлявшие часть обширного угодья, которым семейство фон Тигль владело с XVI века. В это воскресное утро начала января 1939 года лес был сказочно прекрасен в своем зимнем убранстве. Снег и льдинки отягощали ветви деревьев, под их сенью в сугробах вились тропинки. Золотые солнечные лучи косо проникали в прогалы между ветвями, все искрилось, сверкало, присыпанное морозным серебром. Единственным звуком, нарушавшим это огромное белое безмолвие, был скрип тяжелых ботинок Зигмунда и Курта, совершавших утреннюю лесную прогулку. Они оба приехали на уикенд в замок навестить своих жен. Зигмунд прикатил из Берлина вечером в пятницу, а Курт — в субботу после полудня. Несмотря на то, что на них было много одежды, суконные зеленые шинели, заправленные в лыжные ботинки, теплые брюки, шерстяные толстые шарфы, перчатки и тирольские шляпы, они шагали весьма резво, подгоняемые жестким ледяным ветром. Некоторое время они шли молча, погруженные в свои мысли, однако их нисколько не тяготило это вполне дружеское молчание, нередко возникающее в общении старых друзей. Первым его нарушил Курт. «У меня есть для тебя новость, Зиги». Зигмунд мгновенно навострил уши. «Правда? Ну, выкладывай скорее. Выездные визы для вас будут у меня завтра или во вторник. Однако вышла небольшая загвоздка, я могу достать только 3». Зигмунда оборвалось сердце. Он резко остановился и уставился на Курта, не в силах скрыть охватившее его отчаяние. «Что случилось? В чем была ошибка?» «Да ничего не случилось. Все очень просто. Мой человек считает, что ему следует действовать с максимальной осторожностью, во всяком случае пока, чтобы не навлечь подозрений». Курт взял Зигмунда под руку. «Ладно, пошли дальше. Мы же не хотим окоченеть тут до смерти». Они двинулись вперед, и барон продолжал. «Получить сразу 8 виз — это слишком рискованно. К тому же мой агент неделю или две тому назад сумел помочь уехать большой семье после многочисленных оттяжек. 9 человек. И потом, кроме того, что он сам соблюдает осторожность, его человек в Министерстве иностранных дел именно сейчас чем-то напуган. Мой приятель, тем не менее, обещает через пару недель сделать для тебя еще 3 выездных, а остальные 2 к концу месяца. Не позже. Ты, ради бога, не беспокойся, все будет в порядке. Теперь нам необходимо знать, кто воспользуется первыми 3. Я полагаю, что ты захочешь прежде всего отправить Урсулу с Максимом. Ты поедешь вместе с ними?» «Урсула и Максим должны ехать сразу же». «А я не могу», — сказал Зигмунд, ни секунды не колеблясь. «Я уеду последним, когда будут переправлены все». «Собственно, другого ответа я от тебя не ожидал», — вполголоса проговорил Курт. «Так кто же будет 3-м с Урсулой и Максимом? Твоя мамаша?» Зигмунд покачал головой. «Мама без моей сестры ехать не захочет. Она никогда не уехала бы, оставив своих дочерей. Смею тебе заверить, она станет говорить мне, что она, мол, старая женщина, свою жизнь уже прожила и наверняка откажется. Поэтому я считаю наиболее правильным, если в путешествие с Урсулой и Максимом отправится Теодора. Через 2 недели, когда у нас будет 2-й комплект убийц, уехать смогут Зигрид, ее муж и Хэдди. Я заберу маму с собой в конце месяца». «Я так и думал, что ты и не помыслишь об отъезде из Германии до тех пор, пока вся семья не обоснуется в другой стране», — сказал Курт. «3 оформленных паспорта мне должны вернуть ко вторнику или к среде, самое позднее. Я принесу их к тебе домой».